В следующий раз посетил форт уже через 2 месяца, серебра принес столько, что едва распихал его по лавкам, купить сразу все или даже четверть не смог ни один торговец, даже учитывая, что он приобретал не самые дешевые вещи. Часть удалось пристроить в мастерские форта напрямую, но если бы не торговец с черного рынка, все бы так и не удалось распродать. Этот же самый контрабандист скупил у него все необработанные драгоценные камни, которые иногда попадались в гоблинских мешках. Цену дал гораздо лучше, чем в обычных лавках. Тогда Тодримму и удалось от души прибарахлиться, причем не только для себя, но и подарков для Квилья он накупил с избытком. С Квилья вообще сложилось интересно. Будучи членом племени и не будучи ограниченным в массе носимой добычи, все, что удавалось взять с гоблинов, кроме серебра, он безвозмездно отдавал в племя. Так же хорошо получилось прокачать кузнечный навык, работая с попадавшейся периодически медной рудой. Навыков у него было немного, да и оборудована примитивная кузня была не очень. Старые инструменты, валун вместо наковальни и неопытный кузнец. Полученный навык не сделал его сразу профессионалом. Новоявленный кузнец знал, что делать, но как делать пришлось учиться на ходу, поэтому качество предметов, выходивших из-под его руки, даже удовлетворительным сложно было назвать, но у Квилья не было и такого, поэтому продукция, тем более для Квилья халявная, шла на ура. Качество его поделок росло медленно еще и потому, что работал в кузнице нерегулярно, а в перерывах между набегами в горы, но все же рост был заметен, причем не только у него, но и у нескольких добровольных помощников из племени. Со временем Дримм собирался также переплавлять в серебро, изготавливая из него какие-нибудь нехитрые изделия. За изделия пусть и простые заплатит больше, чем просто за слитки, тем временем на меди копится навык, и вообще растет практический опыт работы в кузне. За время жизни с Квилья он выведал очень много разных вещей, которые не добудешь при получении знаний с помощью игровой механики. И травничество, и магия Квилья могли теперь использоваться с гораздо большей эффективностью, множество мелких знаний на первый взгляд бесполезных, вроде той же информации о том, как Квилья роют свои землянки почти без инструментов в любой каменистой или пронизанной корнями почве. Любой садовод, а тем более инженер-строитель знает, как тяжело работать с такой почвой, особенно когда у тебя нет возможности использовать машинный труд или взрывчатку для разрыхления грунта. Секрет Квилья оказался прост и оригинален. Специально выведенные черви помещались в почву и управляемые шаманом выедали всю органику в заданном пространстве и на заданную глубину, заодно размножались и отъедались. После работы червей, Квилья оставалось только вынуть сухой рассыпчатый грунт почти что песок и камни, собрать червей, большую часть съесть, остальных впавших в спячку поместить в специальную емкость до следующего раза. Пройти мимо этого старый инженер просто не был способен, смог узнать все, что можно и про выведение, и про использование, с прицелом, может быть, когда-нибудь, где-нибудь использовать эту технологию. И таких секретов в его копилке было немало. Помогли Квилья по-настоящему освоить и прощу, великим стрелком он не стал, но научиться на крепкий средний уровень, получилось даже кое в чем превзойти учителей, с его силой он мог метнуть камень вдвое дальше, чем самый сильный из них. За время жизни в племени Дримм очень сдружился со старым хитрецом. Именно разговоры с шаманом и полученная от него информация помогли ему решить, чем он займется после всей этой комарильи с шахтами. Из разговора об истории народа Квилья удалось узнать о нескольких местах известных Квилья, где в свое время находились города и поселения древних Фири, что-то из наследия Фири могло и сохраниться, какие-нибудь книги и артефакты. Полученный доступ к расовой феерийской магии не давал ему покоя. Также второе посещение форта позволило ему прикупить заклинания как общей школы маги, так и магии огня и воды. К сожалению, в форте не было никого, кто мог бы обучить заклинаниям земли. Да, за эти 2 месяца удалось активировать магию земли, воздух пока не давался, из заклинаний больше всего интересовали боевые и защитные. Все-таки магия Квилья всем была хороша, хоть и в открытом бою от нее почти не было пользы, но благодаря сделке с шаманом она стала основной и большая часть очков тратящихся на магию шла именно в магию Квилья. Приобрел также несколько ремесленных навыков, запас карман не тянет, даже если не будет их качать, то и не помешает. Понял, что в этом форте достиг потолка, больше здесь нечему учиться, Пора выбираться к крупным городам и высокоуровневым игровым зонам, отслеживая внутриигровой чат, более-менее представлял, что там происходит. Численность игроков перевалила за 2 миллиона и продолжала расти, сдерживаемая лишь недостаточно быстрым производством вир-капсул, но судя по заявлениям основы, в течение месяца-двух производственные мощности должны были вырасти не менее чем в 10 раз. Следовало ожидать резкого лавинообразного увеличения численности игровых персонажей. Кстати, конкурирующие корпорации так и не сумели пока выпустить чего-то подобного, некоторые вообще сошли с дистанции или, не выдержав расходов, или расписавшись в своем бессилии обеспечить такой же технический уровень, как создатели серединного мира. Судя по последним заявлениям продолживших гонку, ближайшая подобная игровая вселенная будет запущена только минимум через год. И вот, он опять в засаде и ждет очередной караван. За 2 последних после посещения форта месяца успел добыть и, главное, переплавить еще больше серебра. С Квилья придется расставаться, жаль. Дрим успел к ним привязаться, но как и с фортом, здесь он достиг потолка. Остаться здесь значит топтаться на месте, да и источник доходов, похоже, скоро накроется. Последнее время в караванах стало больше охраны, и сами караваны увеличились в размерах. Маленькие почти совсем исчезли, стали ходить патрули, состоявшие только из воинов, а пару раз прошлись отряды с шаманами и ищейками из гиен. Гоблины, похоже, стали что-то подозревать, возможно, все же выяснив, что ни один из кланов совладельцев не имеет отношения к пропаже караванов с ценным грузом. Пока что удавалось избегать обнаружения, в очередной раз спасибо Квилье, в чьей магии за это время он продвинулся довольно далеко и овладел практически всем, очень разнообразным, арсеналом заклинаний, но все равно рано или поздно очередной патруль застанет его за потрошением каравана, или он не сможет перебить всех гоблинов в возросшем караване, кто-то улизнет, и подозрения превратятся в уверенность, и тут же начнется охота. Также охота может начаться, если очередной поисковый отряд встанет на его след. Магия магией, но для гоблинов горы, дом родной, так что вероятность попасться все равно существует. Умирать не хотелось, пускай вся добыча лежит в поселении, сумка останется с ним, как и некоторые вещи, случайным образом сохранившиеся при респавне. Но жаль, пока что он ни разу не умер в игре. Удивительно, судя по разговорам в чате, такое случалось сплошь и рядом, даже в начальной локации. Странно, что система никак не отметила подобное достижение. О, вот и очередной караван. Не сильно большой, на этот раз даже охранников меньше, чем носильщиков. Странно, последние пару недель это первый такой караван, и до того, как гоблины всполошились, такая диспропорция была редкостью, а последнее время охраны было как минимум вдвое больше. Подозрительно все это, подумал Дрим, да и с утра что-то свербит, даже хотел закончить, но если уж быть честным перед самим собой, интуицию победила жадность. Захотелось напоследок сорвать большой куш. Чем больше он рассматривал этот подозрительно слабо защищенный караван, тем меньше ему хотелось на него нападать. Интуиция уже не тихонько свербила, а орала в полный голос. Внимательнее стал разглядывать гоблинов, жалко, что для опознания слишком далеко, подбираться поближе в такой неясной ситуации казалось рискованным. Может, это всего лишь паранойя, по-быстрому раздолбать этот караван и, возможно, следующий. Понял, что вызывало подозрение. Уж больно здоровыми и мускулистыми выглядели каторжане-носильщики в отличие от обычных доходяг, но надо уж до конца убедиться. За время, пока тряс караваны, Дрим облазил эти горы вдоль и поперек, по крайней мере ту часть, где ему приходилось орудовать, и сумел, пусть с трудом, обойти неспешно идущий караван по внешним тропам, кое-где перелезая через скалы напрямик, и все-таки успел затаиться в небольшой выемке рядом с тропой. Нападать из такого места не очень удобно, но зато идущие по тропе окажутся в зоне действия опознания. Едва успел накрыться частью целого, как первый охранник, выйдя из-за угла, появился на тропе. Глава 14. Погоня, охота на человека, сколько в этом книжной и киношной романтики, пока сам не окажешься в роли дичи, и неправда, что у убегающего тысяча дорог, если охота организована правильно, то большая часть из этой тысячи ведет в ловушку. Честно, роль преследуемого была в новинку Дримму, на службе в армии он всегда был на другой стороне, да и не среди непосредственных охотников, и вполне обошелся бы без этого опыта сейчас. Еще возгордился тем, что ни разу не попал на респаун, вот сейчас гоблины его и обеспечат. Тогда, пропустив тот подозрительный караван по тропе и просветив его опознанием, на несколько минут завис, лихорадочно проигрывая в голове варианты. Все оказалось гораздо хуже, чем он думал, гоблины-носильщики действительно были не теми, кем притворялись, а ни много ни мало элитными воинами клана Кровавых Топоров, так же как и охрана. Если уж таких бойцов пустили в качестве приманки, а это именно приманка, вкусная и слабо защищенная на вид, то значит где-то ждут крупные силы, готовые прийти им на помощь в случае, если на такую вкусную и внешне беззащитную наживку клюнут, причем сил в этом псевдокараване хватит, чтобы задержать нападавших до прихода помощи. Если следовать этой логике дальше, то гоблины обязательно постараются перекрыть все известные им пути отхода, просто на всякий случай, если жертва все же сумеет вырваться из ловушки. И надо предполагать, что отряды, перекрывающие путь беглецам, будут довольно сильны, они же не знают, что беглец всего один. Есть надежда, что сил перекрыть все пути у них просто не хватит. Еще как хватило. Видимо, в облаве участвовали все без исключения кланы-владельцы шахт. Наверное, он недооценил объемы ущерба, который нанес им потроша караваны. После прохождения того каравана приманки он не сразу кинулся к ближайшему проходу наружу из системы рудничных дорог, а подождал некоторое время, как оказалось не зря. Второй отряд уже почти не маскирующихся гоблинов протопал через несколько минут. Принимать решение нужно было быстро, гоблины насторожены, но не всполошились. Если же приманка дойдет до конца и на нее никто не клюнет, они могут начать тупо прочесывать тропы и тогда ему не поздоровится, но и ломиться в возможную ловушку не стоит. Приняв решение и набросив на себя все известные скрывающие заклинания, Дрим быстро, но осторожно, осматриваясь внимательнее, чем обычно, двинулся к нужному ему месту. Забравшись на уступ, Дрим внимательно осматривал маленькую тропку, на которую возлагал большие надежды на выход. Судя по ее состоянию, тропинкой никогда не пользовались, слишком она была неудобной и даже опасной для путника, проходя по находившимся в неустойчивом положении камням. Решил использовать ее по двум причинам. Во-первых, из-за незаметности и во-вторых, потому что существовала точка, с которой можно было осмотреть всю тропу целиком. Похвалил сам себя за верное решение. Пост в конце тропы у самого выхода не выглядел сильным. Полдюжины гоблинов, не слишком хорошо вооруженных, за минуту можно было вырезать, но ему не нравился нарост на склоне чуть выше начала тропы. Когда он неделю назад проходил поблизости, ничего подобного не было, видимо какое-то заклинание иллюзии, и как только он войдет на тропу, дорогу назад ему перекроют. На том конце, по-видимому, тоже гораздо больше противников, чем было видно. Осторожно спустившись вниз по наблюдательной скале, Дрим на минуту присел, задумавшись. Если уж на такой редко посещаемой тропинке организована засада, то другие, нечего и проверять, время уходит 2-3 часа и приманка достигнет конца пути, гоблины поймут, что засада провалена и могут начать действовать. В голове проигрывалось несколько различных вариантов. Забраться в какой-нибудь провал, там привязавшись к скале и накинув часть целого переждать, или наоборот найти какое-нибудь место со слабым заслоном и стремительно пробиться, рассматривались и другие варианты. В конце концов остановился на следующем. Система дорог, ведущих с рудников, не выходила прямо из шахт, а сначала нужно было миновать небольшую долину, пройдя через крепость, охранявшую сам вход в рудники. Эта же крепость, по идее, должна была охранять вход в дорожную систему, но в реальности от стены до начала тропы было около 200 метров, можно попытаться проскочить. Одиночку под заклинаниями маскировки поди разгляди, с боем там не прорваться, около километра под обстрелом со стен, к тому же весьма многочисленная рудничная охрана с шаманами, десятой части хватит, чтобы перебить небольшой отряд, тем более одного пусть и высокоуровнего в эфире. В общем, проскользнуть можно, если, конечно, нет отдельного поста у самой горловины, но это надо точно знать, что им противостоит всего один беглец, или выставлять большие силы, чтобы остановить прорывающийся отряд, что при наличии в пределах видимости крепости кажется глупым, да и вообще такой наглости скорее всего не ждут. А из этой долинки вполне можно уйти козьими тропами в глубину горного массива. Придется, конечно, давать большого кругаля по горам, населенным гоблинами. Путь он представлял себе смутно, Никогда там не был и судил только по карте беглого каторжанина, но это шанс, главное вырваться из окружения, а там посмотрим. Приняв решение, стремительно побежал, стараясь двигаться так, чтобы его не было заметно с удобных для возможных наблюдателей мест, если уж совсем не удавалось их избежать. Проскальзывал максимально осторожно, кое-где ползком, вообще главной маскировкой оставалась ни разу его еще не подводившая магия Квилья. За полтора часа, пока он добирался до места, пришлось пару раз пропустить довольно крупные отряды, также увидел несколько небрежно замаскировавшихся наблюдательных пунктов в местах, где можно было выйти наружу из системы троп. Да, масштаб задействованных сил поражал. Гоблины всерьез взялись за расхитителей гоблинской собственности и вместо одной бабули множество шуриков-людоедов рыщут сейчас в его поисках, если обнаружат, с удовольствием на время станут фиреидами. К счастью, непосредственно у выхода в долину заслона не оказалось, наблюдательный пост на стене был усилен, но против этого у него было средство, в принципе маскировка должна сработать, на всякий случай подстраховался, вдруг найдется кто-то чересчур глазастый или с нужным амулетом. На стоящего на стене гоблина наблюдателя неожиданно какнула птичка, вроде бы ничего особенного, за полминуты обкаканный оттер от шлема и доспеха несколько белых капель, даже следов не осталось, вдвое больше отлаивался от нашедших это смешным сослуживцев. Всего полторы минуты небольшой кутерьмы со смешками, издевательскими советами и руганью, совсем крохотный промежуток времени. Еще 5 метров. Лежать. Трава слишком короткая, с одной стороны легко ползти, но с другой, кажется, что торчишь как кочка и все пялятся на тебя, разумом понимаешь, что тебя не видно под маскировочным заклинанием и ни одним, плюс еще накидка и не та самодельная одноразовая, которую использовал для охоты на пожирателя, а гораздо лучше сделанная, эльфийская работа. Умом все понимаешь, но прямо чувствуешь на себе взгляды и ждешь, что вот-вот раздастся топот приближающихся врагов. Еще 5 метров. Такими 5-метровками, минут за 40 достиг края долины. Вроде бы никто не заметил, тревоги не подняли, крепость живет обычной жизнью. Ну вроде выбрался. Теперь надо найти путь через кишащие гоблинами горы и не стоит обольщаться тем, что можно пройти по диким местам, там, где гоблины не живут и даже не ходят. Обычно водятся гораздо более опасные существа, вроде давнишних приставучих друзей гигантских варанов. Забравшись уже довольно высоко, обернулся кинуть последний взгляд на крепость, перед тем как окончательно покинуть долину. С удивлением увидел большой отряд, выходящий из ворот. Удар. Отпрыгнул назад. Уже в прыжке понял, что его инстинктивный рывок был напрасным. Копье, выпущенное из баллисты, с треском сломалось о скалу в 2 метрах под ним, гоблины промахнулись. Поднял взгляд от места неудачного попадания, со стен медленно летели несколько огненных сгустков. Ударила молния, но рассеялась, не пролетев и половины расстояния до него. В 5 метрах выше по тропе возникло туманное образование, стремительно начавшее формироваться в фигуру, но тут же с жутким криком развеялось под ударом фаербола из школы магии огня. Дрим, очнувшись от ступора, начал действовать. Слишком он был небрежен на последнем участке пути. Когда стал подниматься по тропе, подумал, что все уже кончилось, и он ушел. Как-то его заметили. Возможно, да скорее всего, подсуетились шаманы, но он сам виноват, расслабился слишком рано. Заклинание прозрачного тумана, сейчас для гоблинов тропа и пространство вокруг стремительно покрывается клубами белого дыма, скрывающего все, для Дримма же он был невидим. Скорее вперед и вверх, только пара небольших сюрпризов для скорой погони. Несколько слов на языке Квилья и часть тропы изменилась, нет, внешне она осталась прежней, разве что блеснет иногда слишком ярко отраженный солнечный зайчик, но в течение часа любой ступивший на нее окажется наподобие ледяного катка, а сочетание катка и узкой козьей тропы, сломанные кости в лучшем случае. Второй сюрприз организовал чуть повыше, там где развеялось неудачное творение гоблинских шаманов, обычная, много раз виденная и ставленная растяжка, только граната алхимическая, но по мощности даже превосходящая обычную эвку, взрывом должно не только приголубить поднимающихся, но и вызвать обвал, большой или нет, как повезет, с чьей стороны посмотреть. На все про все 20 секунд, и он уже спускается с другой стороны долины, только теперь услышав, как наконец подлетевшие огненные шары лупят по горному склону. лишь бы не активировали растяжку раньше времени. Вроде обошлось. Затем был длинный забег по скалам, ущельям и осыпям, еще раз добрым словом помянул Квилья, презентовавших такие замечательные сапоги, и даже пожирателей, притащивших их к себе в логово. Даже его сильно выросший по сравнению с нубовским состоянием выносливости не хватило, чтобы беспрерывно поддерживать такой темп весь оставшийся день и всю ночь. Пришлось пару раз пить зелье выносливости. От возможной погони он, взяв такой темп, скорее всего оторвался, но гоблины могли передать сообщение о беглеце через шаманов не хуже, чем по рации, и впереди мог образоваться заслон, поэтому скорость и постоянная смена маршрута, благо что гоблинских поселений по пути не встретилось, только пустые временные стоянки. Порадовала растяжка, неизвестно вызвала ли она обвал, но очки за 8 гоблинов исправно капнули, примерно через 20 минут после того, как он покинул место ловушки. В конце концов, перепрыгнув 8-метровый провал между двумя склонами, вышел к довольно крупному водопаду, решил отдохнуть впервые за время погони. За десяток минут успел только поесть и чуть дать расслабиться гудящим ногам. Потом начался сплошной альпинизм. Спускался совсем рядом с водопадом, практически в его водяном тумане, иногда отдыхая на подвернувшихся площадках. На середине спуска пришлось опять выпить зелье выносливости вместе с зельем каменной кожи. Предназначением второго был бой, но и здесь пришлось кстати. Постоянные удары о камни, летящие от водопада льдинки как ножи, режущие кожу, острые осколки скал, все это наносило раны и повреждения как в бою, с зельем стало чуть полегче. В конце концов нелегкий спуск закончился. Водопад не спадал на что-то вроде козырька, выступавшего из тела горы, в центре которого была выемка вроде чаши, где скапливалась и бурлила падающая сверху вода. Вниз из этой чаши шло несколько потоков уже не таких больших и бурных, по правой кромке этого естественного водосборника вообще можно было пройти, не замочив ног. После короткого отдыха там он и пошел, ища место, где можно продолжить спуск. Внезапно встретил неожиданное препятствие, огромное гнездо перегородило весь незанятый водой проход, левая часть днища даже немножко заходила в воду и явно немилосердно размывалась. Стенки были сделаны из бревен вперемешку с камнями и достигали 2,5 метров в высоту. Опознание выдало гнездо грифона. Ну слава богу, еще грифонов мне для полного счастья не хватает, подумал Дрим, уже было приготовившийся к неприятностям и тому, что придется силой прорываться сквозь обитателей гнезда. Грифонов он иногда видел в небе, но вблизи никогда не встречал, судя по имеющейся у него информации, игрокам меньше чем 50. Того уровня вообще к ним не стоило приближаться. Присел и резко выбросил свое тело вверх, ухватился руками за край, подтянулся, и вот он внутри. Днище было выстлано пожухшими ветками, костями, полусгнившими перьями, дерьмом и грудами разнообразного плохо опознаваемого мусора, в довершение все это плавало в воде, проходившей сквозь промойну слева. Двинулся вперед, отодвигая сапогами плавающие кучи мусора, автоматически оглядываясь на предмет чего-то интересного. Очередная куча мусора с торчащей из нее палкой, пнул, метя в палку, в попытке закрутить и оттолкнуть плавающие в воде препятствия. Очнулся, когда грязная вода забилась в горло и пошла дальше, еле откашлялся, долго сплевывал попавшую в рот грязь, потом осмотрел себя, половины жизни как не бывало, наложил на себя пару средних заклятий исцеления. В плане лечения пока что именно общая школа предоставляла лучшие соотношения цены и качества, то есть расхода очков манны и прибавления очков здоровья. Магия огня больше годилась для атаки. В магии воды он знал пока лишь несколько начальных заклинаний, но даже самый простой водяной щит был почти так же силен, как легкая сфера силы, лучшее защитное заклинание второго уровня общей школы магии. В земле он пока не знал ни одного заклинания, а воздух вообще не был активирован. Проплевавшись и исцелившись, принялся искать ту кучу, где торчала та палка, именно после удара по ней его вырубило и снесло половину жизни. Пока он лежал без сознания, а потом приходил в себя, кучу отнесло довольно далеко к правому концу гнезда. Пока шел к нему, наложил на себя уже упоминавшийся водяной щит, несмотря на то, что он был слабее, разрядом электричества или, как писалось в описании заклинания, разрядом молнии, а именно этим его и долбануло, он противостоял лучше. Подойдя сперва, ткнул палку кончиком меча в ножнах, ничего, Потом осторожно прикоснулся пальцем, готовый в любой момент отпрыгнуть. Опять ничего, уже более смело принялся отчищать палку от мусора. В конце у него в руках оказался изящный деревянный посох, нет, жезл, слишком маленький для посоха, около 90 сантиметров в длину, из легкого черного дерева, изогнутый клюкой на конце, без следов гнили или какой-нибудь другой порчи. Опознание выдало, что у него слишком маленький уровень владения этим навыком для того, чтобы опознать предмет, только что это посох мага и все, явно высокоуровневая вещь. Пока полежит в сумке, потом у торговцев выяснится, что это за посох и с чем его едят. Преодолев брезгливость, еще немного покопался в гнезде, но кроме пучка удивительно хорошо сохранившихся грифоньих перьев, обозначенных как алхимический ингредиент, больше ничего не нашел. Ладно, на безрыбье и рак рыба, подумал Дрим, что-то дополучу, сдам алхимикам. После вылез из гнезда с другой стороны и подошел к краю насчет спуститься. Один из потоков падал на такой же карниз, как тот, на котором он стоял, и также, наполнив выемку водой, делился на множество еще более мелких, а вот картина, располагавшаяся под ним, показалась ему знакомой. Ба-а! Да это те самые террасы с мини-водопадами, по которым я в первый раз путешествовал в горы, знакомые места. Сверился с картой в интерфейсе, ну да, все верно. Направо пойдешь, дом великана найдешь, напевал Дрим, готовясь к спуску, скала была более гладкой, чем у большого водопада. Кстати, замаскированное им жилище великана он все же почистил, пару раз наведался с новой сумкой. Почему пару раз? Ну хоть в сумку и влезло бы все и с одного раза, но вес хоть и сильно падал, но совсем не исчезал, слишком много железного лома, а ведь у него было еще и серебро с двух удачно взятых караванов, зато во второй раз прихватил и соль, сколов почти все кристаллы. Ничего полезного среди этой кучи не нашел, зато квилья были рады и чтобы отблагодарить его собрали с каждой семьей по бутыли с вином. Бутыли были довольно большими, примерно в четверть ведра, семей было несколько десятков, железа было много, из других поселков тоже приходили за ним и несли вино, так что у него скопился небольшой погребок, больше сотни бутылей, а ведь есть еще серебро. Как он это все потащит, было непонятно, оставить серебро не вариант, бутыли тоже жалко, к тому же не взять подарок, нанести обиду. Ладно, там видно будет, тогда решил пока что этим не заворачиваться. Налево пойдешь, двух варанов найдешь. Интересно, встретит ли он теперь этих тварей, в другой ситуации он не отказался бы помериться с ними силой, его нынешний уровень вполне позволял рассчитывать на победу, но поскольку он спешит, специально искать их не будет, бегать, впрочем, теперь тоже не станет, нападут, тогда и посмотрим. Кстати, хорошо, что вспомнил, применил чувство крови, никого, когда спустится, надо будет почаще проверяться. Спускаться по вертикальной скале, то еще удовольствие. Он просто покрепче сжав веревку в руках шагал спиной вниз, стараясь не думать о высоте и не оступиться. То, что он неправильно закрепил веревку, и ее, видимо, сейчас перетирает о камни, пришло ему в голову, когда он уже почувствовал, что она стремительно рвется где-то наверху, подсознательно как будто услышал треск. Время будто замедлилось, до промежуточной перед террасами площадки еще довольно высоко, никаких трещин или неровностей, чтобы зацепиться. Падение неизбежно. Похоже, посадка будет жесткой. Зло усмехнувшись, высказался вслух Дрим, про себя подумав, что все же у него есть шанс выжить. Если бы он был прежним собой человеком, то без вариантов, лепешка, но он фири, гораздо более сильный и выносливый, чем в своей прошлой жизни, на нем все еще действующий водяной щит и каменная кожа. Усилим шансы. Успел наложить на себя заклинание регенерации из водяного арсенала, увеличивающее регенерацию на 2 в минуту, пока летел вниз, сферу силы, благо что общая магия не конфликтовала со стихийными и вообще с большинством школ магии. И все-таки удар был страшным. Несмотря на то, что он успел перед ударом сгруппироваться и упасть на ноги, на мгновение даже потерял сознание, страшная боль тут же вернула его назад. Попробовал пошевелиться, нижняя часть тела не слушалась, на любое движение верхней половины отзываясь волнами дикой боли, даже после той аварии, когда он очнулся в больнице, не было так больно, но там прошло время, и он был под воздействием лекарств. Преодолевая боль, со стоном поднялся на руках, со страхом взглянул на то, что было ниже пояса. Ступней из-за сапог не было видно, судя по неестественному положению в коленях ноги были сломаны, как и в бедрах, обломок левого бедра даже прорвал штаны и вылез наружу, по ощущениям тазу и пояснице тоже досталось. С трудом подавил накатывающуюся панику, сразу вспомнилась прошлая жизнь с его беспомощным состоянием, но взял себя в руки, он уже не тот, что прежде. Осмотрел себя, так, каменная кожа слетела, как и оба щита, регенерация, усиленная заклинанием, не может справиться с убыванием жизни, но сильно замедлила ее. Из бедра, где сломанная кость вылезла наружу, сильно идет кровь, видимо в этом причина неостановимой потери жизни. Бросил на себя заклинание исцеления, потом еще одно, ниже пояса как будто прошлась горячая волна, кость в ране зашевелилась, дикая боль, и он опять потерял сознание. Очнулся опять от боли, но на этот раз более локализованный, из ступней, поясницы и коленей шли сильные, но гораздо меньшие, чем раньше толчки боли, правое бедро, примерно так же, а вот левое болело как бы не сильнее. Взглянул на него, кость все так же торчит, кровь уже не хлещет, а течет хоть и тонкой, но все же быстрой струйкой. Вновь отросшая кожа до половины покрыла ее и лопнула, видимо пока кость вне тела ничего не получится, надо ее запихать обратно, но если он будет ее запихивать, то не сможет накладывать исцеляющие заклятия, не говоря уж о том, что может банально потерять сознание от боли. В какой-то момент в голове родился план, немного безумный, но тогда ему ничего другого не оставалось. Подождал, когда уровень жизни упадет ниже четверти и активируется навык «Жажда жизни». Выпил пузырек, собственноручно приготовленным с использованием навыка травничества и под руководством старого хитреца зельем, на время невероятно усиливающим регенерацию, и прежде чем пустая баночка с зельем упала на землю, схватился за ногу, силой вправляя кость на место, тут уж сдерживаться он не смог и заорал так, что на время даже заглушил звук падающей воды из водопада. Удивительно, но сознание он не потерял, вытерпев все до конца, кость ворочалась в теле, пока с едва слышимым щелчком не встала на место, кровь перестала идти еще раньше, на фоне этого как-то незаметно прошло исцеление остального тела, и лишь когда все было кончено, и он смог пошевелить ногами, Дрим позволил себе отключиться. Очнулся где-то спустя полчаса, встал одним стремительным движением, огляделся, применил чувство крови, никого. Он чувствовал в себе какие-то изменения, посмотрел окно характеристик, все по-прежнему, окно сообщений, ничего нового. Что же случилось? Нахмурился, пытаясь понять, перебирая воспоминания. Озарение пришло внезапно. Он, Фири Дрим, больше не ощущал себя игроком, играющим роль калекой, ушедшим в игровую реальность, чтобы перед смертью еще немного походить на своих ногах, попользоваться руками, дожить одним словом. До этого как бы он ни старался, подобные мысли всегда подспудно были с ним, но после этой встряски он больше не ощущал себя отставником-инвалидом, играющим роль Фири в компьютерной игре, а скорее Фири, обладающим знаниями отставного майора человека. Психиатры, наверное, поставили бы какой-нибудь диагноз, что-нибудь про стрессовое состояние и изменение психики из-за болевого и эмоционального шока, а создатели Вирмира дорого бы заплатили, чтобы исследовать человека в таком состоянии, но сейчас это волновало его меньше всего. Он будто заново родился и одновременно как будто сбросил с себя целую связку гири. Впрочем, хватит переживаний и самокопаний, нужно дело делать. Бесстрашно подойдя к краю выступа, новорожденный посмотрел вниз, до террасы было около 30 метров. Отойдя от края, вокруг него как бы сама собой возникла дымка защитного заклинания, смотреть интерфейс, чтобы проверить свое состояние, больше не было нужды, он и так знал, именно знал, а не помнил все свои характеристики, навыки, количество маны и жизни. Короткий разбег, прыжок вниз и вбок, пара мгновений скольжения по скале, мощный толчок, и вот он, уже перекувырнувшись через голову, встал на ноги, не останавливаясь ни на мгновение, побежал вперед. Варанов, как и каких-нибудь других тварей, так и не встретил, зато ничуть не удивился тому, что ущелье с ручьем на выходе было перекрыто. Основная часть гоблинского отряда насчитывала 42 гоблина-середнячка, не примитивных дикарей с дубинами, утыканными каменными осколками, но и не элиты, вооруженные и одетые в железо и сталь. Плюс еще пара здоровенных гиен на подхвате и ни одного шамана. другая меньшая часть располагалась подальше от выхода и была замаскирована заклинаниями сокрытия. И вот там-то как минимум один шаман точно должен был быть. К счастью, благодаря науке Квилья он на раз определял подобные укрытия. Как ни старался, других замаскированных укрытий обнаружить не смог, поэтому решил все же прорываться здесь. Другие варианты после рассмотрения были им отклонены, впрочем, что себя обманывать, надоело бегать, да и новый он рвался в бой. Командир отряда, занимавшего выход из ущелья, проявил небрежность, не озаботившись не только дозором перед основными силами, но даже, чего уж проще, наблюдение за ущельем было организовано из рук вон плохо. Так что Дримму не только удалось подобраться на уверенный выстрел из пращи, но и занять максимально выгодную позицию, да еще и не спеша подготовиться к схватке. Три зелья. Первое увеличивает скорость движений, второе – рефлексы, третье на очень короткое время увеличивает точность стрельбы. Первые два выпил сразу, последние пока отложил, выпьет за пару секунд до выхода. Три алхимические гранаты. Две дадут мощный взрыв, третья выбросит из себя ядовитый туман, еще и обладающий свойствами кислоты. Приготовил остальные снаряды для пращи, да и гранаты тоже будут отправлены в цель с ее помощью, рассчитал расстояние и сколько их понадобится, пока не дойдет до рукопашной. Наложил на себя сферу и купол, выпил последнее зелье и, вложив первую из гранат в петлю пращи, плавно скользнул из укрытия. Первая граната ушла по довольно крутой траектории, чтобы сверху упасть на сидевших в засаде, вторая отправилась вслед за первой более полого. Прежде чем первая достигла цели, уже раскручивал над головой пращу с третьей, предназначенной основному отряду, похоже еще не понявшему, что бой уже начался и их атакуют. Первые две гранаты достигли цели практически одновременно, поэтому и взрывы слились в один. Результат превзошел все ожидания, неизвестно, выжил ли кто-нибудь после того, как там взорвались две гранаты. Куча валунов на склоне, где располагалась засада, как будто поплыла и обрушилась внутрь себя, погребая под камнями все, что там находилось. Гоблины еще пялились на последствия действия гранаты обвала, как выпущенная уже на бегу третья граната врезалась в одного из них, вспухнувшее зеленое облако накрыло всех. Первыми противодействовать начали не хозяева гоблины, а их так называемые лучшие друзья гиены. Две стремительные тени вынырнули из быстро рассеивающегося облака и устремились ему навстречу. Гоблины в это время боролись с последствиями отравления и не обращали на Дримма внимания. Впрочем, добежать до него гиенам не удалось. На каждую ушло по одному свинцовому снаряду с бонусом, раненые действием ядовитого тумана и кислоты, попадания звери не пережили. Расправившись с гиенами, выпустил два крупных фаербола, предназначенных для работы по площадям. Они неторопливо полетели к воющим от боли гоблинам. Пожалуй, если бы не необходимость вести обстрел, при желании он смог бы их и обогнать. А так, прежде чем огненные шары достигли только начавших что-то соображать гоблинов, Дрим успел выпустить три снаряда, решил, что на простых зеленошкурых тратить спецснаряды слишком жирно, стрелял обычными камнями, получилось не совсем так, как он рассчитывал. Лишь один раненый гоблин, которому, видимо, досталось больше других, скопытился после попадания камня, двух других снаряды лишь сбили с ног. Долетевшие фаерболы громко и с яркой вспышкой взорвались, повалив на землю всех стоявших врагов, убили, впрочем, всего двоих, одним из которых и был подраненный из пращи. Дрим уже подбегал и начал работать огненным вариантом магического копья, предназначенным для индивидуальных целей, всего выпустил 4 штуки, целя в наиболее, на его взгляд, сильных противников. Метнул и последний снаряд из пращи. На расстоянии меньше метра даже простой камень, тем более брошенный с такой, как у него, силой, да еще и из далеко не простой пращи, войдя в распахнутый в крике рот, смог разнести голову и так забрызгать мозгами и кровью лица двух находившихся за ним гоблинов, что они так и не успели оттереть глаза, прежде чем Дримм снес им головы. Следующие несколько минут Дримм носился от одного оглушенного противника к другому, чаще рубил, иногда колол все еще лежащих на земле, там, где не успевал, метал огненное копье, но в основном все решал меч. Лишь несколько последних врагов смогли оказать более-менее серьезное сопротивление, впрочем, недолгое. На последних убитых мигнуло окно сообщения о получении нового уровня. С получением уровня последнее время все стало не так весело, как раньше. Каждый следующий требовал все больше очков, Если бы не 25% надбавка к опыту, все было бы совсем грустно. Опыта, получаемого с гоблинов, уже не хватало. Еще одна причина найти себе другое занятие. На многочисленных, но уже для него слишком низкоуровневых мобах опыт набирается все медленнее и медленнее.